Глава 10. Денис. То, что задумал, потребовало от меня всей смелости и хорошую долю безрассудства. И все равно не был уверен не только в успехе, но и ожидал полного краха. Заказал уединенный столик в ресторане загородного гостиничного комплекса. Номер на ночь тоже оплатил. Вряд ли он нам понадобится, но чтобы уж совсем в глупую ситуацию не попасть, когда дама согласится, а я не подготовился. По фоткам место очень уютное и романтичное. Отдельные кабинеты, камин, белоснежные скатерти, мягкие диваны, еда с мангала, огромная карта бара. А в отзывах фигурировало ненавязчивое обслуживание и быстрое реагирование на любые запросы гостя. Ну, допустим, резинки я и сам прихватил, но мало ли что нам еще может понадобиться. Всю дорогу отвлекал Лену рассказами о работе с офиса в ее отсутствии. Объяснил, почему решил передать ее дополнительные задачи Юлии. Поделился непростым разговором с генеральным. Можно даже сказать, поплакался. И особо подчеркнул, что планирую задержаться в филиале на неопределенный срок. Лена улыбалась, рассеянно кивала. Такое чувство, что думала о чем-то другом. Но потому, как смотрела на меня, оказалось, что ее мысли все же как-то связаны со мной. Интересно, как отреагирует, когда поймет, что на ужине никого, кроме нас, не будет? И что сам ужин вовсе не деловой? Что это я выдумал такой корявый способ пригласить ее на свидание? Когда доехали, стало еще пасмурнее. Дождь пошел сильнее. Нас встретил официант с зонтом и проводил к столику. Войдя, мы сразу ощутились в уютных объятиях теплого помещения. Огонь в камине весело играл еле заметными бликами на стенах. Деревянные панели, бронзовые светильники, свечи на столе создавали сельскую атмосферу, предлагая немедленно позабыть шумный город с его проблемами. Это был именно тот эффект, которого хотел добиться. Создать для Лены сказку вне времени и пространства, чтобы она смогла забыть о многих важных вещах и спокойно подумать о том, что я ей скажу. Или, может, не скажу. Правильное настроение, немного вина, вкусная еда и пара сладких поцелуев. Мне самому слова не понадобятся уж точно. Особый акцент обстановки добавлял огромный букет кремовых роз на столе. Ребята здесь и правда молодцы. Эти цветы я представлял себе именно так. Кажется, Лена именно его разглядела в первую очередь. Потом с интересом огляделась, отдав официанту сумку, а мне позволила помочь снять кардиган. «Мы первые приехали?» — спросила с улыбкой. Надеялся, что сама обо всем догадается, но, видимо, придется приложить усилия по максимуму. Официант убрал наши вещи, разложил меню, пожелал хорошего вечера и удалился, пообещав вернуться минут через 20. Надеюсь, к этому моменту мы все еще будем здесь. «Лена, больше никого не будет», — подошел к ней очень близко. «Я хотел поужинать сегодня с тобой вдвоем». «Хорошо», — пожала она плечами, обошла меня и направилась к столу. Развернулся, не совсем понимая, что сейчас это было. Я запал на самую наивную в мире женщину, или она просто не возражает? Ни против ужина, ни против логичного продолжения. Ладно, разберемся, я тоже проголодался. Сел рядом, посмотрел, как забавно она ведет пальцем по строчкам меню. За это время я уже изучил ее вкус и заранее убедился, что все, что Лена любит, здесь подают. Вот, видимо, у нее глаза и разбежались. Мы быстро определились с заказом и вызвали официанта. «Красивые цветы!» Лена уже пару минут рассматривала букет. «Рад, что понравились. Я не знал, какие розы ты любишь, поэтому выбрал самый нейтральный цвет». «Мне так давно не дарили цветов, что их цвет абсолютно не важен». Лена очень серьезно посмотрела на меня, а я воспользовался моментом и взял ее за руку. Точнее, накрыл ладонь, лежащую на столе, своей. Чуть сжал, погладил длинные холодные пальцы. Мне всегда нравится к ней прикасаться, случайно или намеренно, неважно. Я буду дарить тебе цветы. Настоящие. Никаких больше недоразумений в горшках. Засмеялся, вспомнил свой идиотский подарок. И ничего, и не недоразумение. Единственное живое, кроме меня, в кабинете. Я даже разговариваю с ним иногда. Лена тоже засмеялась весело и заразительно. Нежно погладила ее по щеке. Не оттолкнула. Вот только улыбаться перестала. «Прости меня за все это. Просто не могу так больше. Или пан, или пропал. Как ты решишь?» момент разрушил появившийся официант. Он быстро записал заказ и удалился. Лена взяла со стола салфетку и стала мять ее в руках. Значит, нервничает. «Лен, я не жду ничего от этого ужина. Давай просто поедим, выпьем вина, поговорим, а дальше все только на твое усмотрение». «Не знаю, что и сказать». Она опустила глаза и лишь поглядывала на меня из-под ресниц. «Все слишком неожиданно. Я пока даже не до конца поняла, что происходит». На щеках нежный румянец, она снова смущается. Выглядит просто потрясающе, такая красивая, застенчивая, желанная. И не помню, когда последний раз так добивался женщину, ждал согласия, выдумывал что-то, чтобы заполучить постель. «А ничего особенного не происходит». Снова глажу по щеке кончиками пальцев и наклоняюсь все ближе. «Просто свидание». Тянусь к ее волшебным губам. Вожделение накатывает волнами, не банальная похоть, которая быстро выжигает чувства и не оставляет после себя даже желания позавтракать вместе, а тяга ласкать, пить ее чувственность, познать женскую суть. Дверь открывается, снова официант. Отшатываемся друг от друга, словно подростки на школьной дискотеке, застигнутые за первым поцелуем. Впрочем, поцелуя пока так и не произошло. Ловлю Ленин взгляд. Растерянность, удивление, желание. Ясно вижу это по расширенным зрачкам, по чуть приоткрытым губам. Она тут же отворачивается, будто торопится спрятать эту правду. «Елена Владимировна Родионова хочет меня. Возможно, не меньше, чем я ее. Выдыхаю, все становится простым и понятным. При наличии взаимности взрослые мужчина и женщина как-нибудь договорятся». Еда, которая появляется на столе, моментально отвлекает нас от всего прочего своими умопомрачительными ароматами. Уже поздно. Понятно, что голод побеждает. Протягиваю Лене бокал с вином. Она берет, но на лице вижу сомнение. Неужели думает, будто попытаюсь напоить? Вроде бы проблем с алкоголем я за ней не замечал. Тогда что? Боится потерять контроль? Потому что для такого исхода есть все предпосылки. Это не может не радовать. Вот за это и выпьем. Много мне нельзя, хоть обратно нас и повезет трезвый водитель. В этом заведении действительно готовы предусмотреть все. Медленно едим. Разговор, как часто до этого, склеился сам по себе, не потребовав от нас особых усилий. Бутылка вина быстро опустела. Лена скинула туфли, подтянула ноги под себя. Слушает, подперев голову рукой. Глаза горят, с губ не сходит улыбка. Я, наконец-то, расслабляюсь достаточно, чтобы начать шутить. Мне хорошо рядом с ней. Забываю о том, что крутой босс и даже немного мачо. Становлюсь просто Денисом, который может позволить себе дурачиться и признать, что руководство им недовольно. И даже почти готов рассказать, как ему одиноко по вечерам и особенно выходные, как скучаю по ней и Алисе, и как хочу переломать ноги ее мужу, которого никогда нет рядом, когда он так нужен им обеим. Разумеется, я не говорю всего этого, особенно про мужа. Кажется, что мы не готовы обсуждать это и только все испорчу попыткой. Снова беру Лену за руку, подношу ладонь к губам, целую. Она молчит, улыбается, не пытается остановить. Я сыт, алкоголь уже чуть ударил в голову. Полностью готов к подвигам, готов любить эту женщину всю ночь, готов рискнуть тем, что у нас уже есть, готов нести ответственность за последствия. К черту все, хочу ее. Не раздумываю больше, просто резко наклоняюсь и целую Лену. Она, похоже, слегка шалеет от моего напора, потому что замирает и практически перестает дышать. Пользуясь замешательством, с двойным рвением набрасываюсь на ее губы. Хочу, чтобы поняла, я давно не юнец, и речь не о вздохах под луной идет. Отпустить контроль до конца не получается. Боюсь пропустить момент, если она вдруг захочет прекратить. Но Лена не пытается. Напротив, сама поддается навстречу, опускает руки мне на грудь и приоткрывает губы. Вот теперь срываюсь с тормозов полностью, обхватываю за талию и притягиваю еще ближе. Хочется уложить ее прямо здесь, на диване, но остатки разума вопят, что с приличными женщинами так не поступают. Оглаживаю ее бедро, вторую руку запускаю в распущенные волосы. Не противится, обнимает за шею. Кажется, я счастлив. Стукает дверь. Видимо, приходил официант узнать, не нужно ли нам еще что-то. Мы со смехом отстраняемся друг от друга, пытаемся отдышаться. Провожу по ее губам пальцами, яркие, теплые, вкусные. Не могу думать больше ни о ком. Не позволяю Лене отвернуться, удерживаю за подбородок. С самого первого дня, как только увидел. Все равно опускает ресницы, упрямая. Денис, не надо, не говори ничего. Пусть все останется сказочным, не имеющим отношения к реальности. Плохой подход, не взрослый. Это слегка отрезвляет, но если Лене так хочется, вызывай официанта. Кофе, пирожное, еще вина. Подмигиваю ей, игриво дурачусь, пусть будет, как она хочет. Не говорить о том, что мы будем делать дальше со всем этим, не так уж сложно. Меня и само пугает эта необходимость. Вина, улыбается Лена, и торт. Самый настоящий торт после 6. О, Елена Владимировна, да вы сегодня бунтарка. Смеюсь над ее детской непосредственностью. Я ей тут секс с боссом предлагаю, а она всего лишь торт хочет. Заказываем, выпиваем еще одну бутылку, продолжая смеяться над всякой ерундой. Елена, судя по лицу, ест самый вкусный торт на свете. Довольно жмурится и почти мурлычет. Мне абсолютно точно нравится кормить эту женщину, а поить тем более. Вино опять заканчивается, мне безумно хорошо, а вот Лена с грустью смотрит на пустую бутылку. «Еще?» – спрашиваю озадаченно. «По-моему, нам обоим хватит». «Я не смогу сегодня», – говорит глухо и смотрит в сторону. «Надо было раньше сказать, прости». «Все нормально, можешь сказать сейчас». Свекровь написала еще, когда мы ехали сюда. Зоопарк из-за дождя не получился. Она хочет поскорее вернуться домой, какие-то дела завтра прямо с утра. Как-то из головы вылетело, было слишком хорошо, не хотела уезжать. Лена расстроенно улыбнулась. «Все хорошо. Я и не планировал сегодня ничего такого. Безбожно вру, надеюсь, что поверит. Я не из тех, кто считает второе свидание излишними ухаживаниями».